Глава 75. Марк. Стрессоустойчивость и способность быстро реагировать в экстренных ситуациях – необходимые качества, которыми должен обладать хороший пилот. Никогда не думал, что психологические тренинги по ведению переговоров с террористами когда-нибудь пригодятся мне не на борту самолета, а в обычной жизни. «Марк, мы будем вместе, да? Скажи, скажи, любимый!» Рита не подходит ко мне близко. Она продолжает стоять около лежащей в полубессознательном состоянии Ники. «Да, любимая!» Тут же отвечаю ей я, стараясь звучать как можно более убедительно. На Нику почти не смотрю. Все внимание полностью сосредоточено на Маргарите. Придаю голосу мягкости. «Иди сюда, я тебя обниму!» Протягиваю к ней руки, и я делаю шаг вперед. Однако девушка никак не реагирует на мои слова. Вроде бы она смотрит на меня, но... В то же время ее глаза словно покрыты невидимой пеленой, будто она не здесь, не в этой комнате. Рита кажется потерянной, заблудившейся в лабиринте собственных иллюзий. «Марк, только... нужно убрать других!» Сбивчиво продолжает она. «Лишних людей! Тех, кто нам мешает! Да, любимый?» «Да, любимая!» Лучезарно улыбаясь ей я, а у самого внутри кровь стынет в венах. Господи, не могу поверить в то, что к этому безумию ее подтолкнуло мое неоднозначное поведение. Сейчас я как никогда ненавижу себя за то, что играл ее чувствами, и не только ее. В лице Риты я словно вижу всех своих бывших партнерш, которым когда-либо давал несуществующую надежду на отношения. Черт! Я просто мудак. Никогда всерьез я не задумывался о том, как мои действия отзываются в их сердцах. Мне просто нравилось нравиться им. Нравилось видеть восхищение в их глазах. И, конечно же, мне давно пора было взрослеть. Но, к сожалению, я понял это только сейчас, когда стало уже слишком поздно. Чертов придурок. «Рита, малышка!» Снова делаю шаг вперед. «Пойдем в спальню!» Стараюсь говорить ласково. Я и правда не желаю этой девушке зла. Я лишь хочу, чтобы весь этот кошмар поскорее закончился. «В спальню?» Она как-то странно дергается и неопределенно пожимает плечами. «Да, да!» Рита не двигается с места. По моей спине градом катится холодный пот. Не отрываясь, смотрю на огромный нож в ее руках. Между нами осталось каких-то пару метров. Я бы мог... «У меня скоро будет отпуск!» На ходу выдумываю я. «Мы могли бы поехать на Мальдивы. Вместе!» «С Костей?» Рита резко дергает плечами. «Нет-нет!» Качаю головой я. Снова делаю шаг вперед. Стараюсь не совершать резких движений. «Только ты и я! Что скажешь?» Ее лицо сияет от счастья. «Да, Марк, любимый, я бы очень этого хотела!» С придыханием говорит она. «Вот только...» Внезапно Рита резко встает и снова размахивает ножом. «Нам нужно еще кое-что сделать!» Она бурчит себе под нос, смотря прямо перед собой стеклянным взглядом. «Подожди минутку!» Марко быстро обходит диван и идет в сторону спальни. «Будь тут!» Говорит она, исчезая за дверью. За долю секунды я оказываюсь возле дивана. «Ника, милая!» Склоняясь над ней, аккуратно похлопываю по лицу. «Ты можешь встать?» Ника приоткрывает глаза и медленно кивает. Делает попытку, но... «На это нет времени!» Тихо шепчу я и подхватываю ее на руки. Малышка прижимается к моей груди и шепчет что-то неразборчивое. Поспешно двигаюсь к выходу. Чуть ли не бегу вперед, но тут позади тихо распахивается дверь спальни. «Марк!» Рита кричит не своим голосом, и я застываю, медленно оборачиваюсь. «Куда же ты?» Рита стоит за диваном, пряча что-то за своей спиной. Ее глаза лихорадочно блестят, длинные светлые волосы растрепались, и некоторые пряди прилипли к мокрым от слез щекам. «Ты же сама сказала!» Сердце дико стучит в висках. «Сперва нужно избавиться от лишних людей, вот я и решил...» «Не ври!» Визжит она, гневно глядя на меня. «Ты хочешь сбежать с ней, со своей невестой, да?» «Нет!» – качаю головой я, чувствуя, как все лицо становится красным. «Нет, что ты! Ника просто нам мешает, малыш! Я выставлю ее за дверь, и тогда мы...» Дрожащие руки Риты появляются из-за спины. Перед глазами темнеет, когда я замечаю в ее ладонях темный металл пистолета. «Ты все врешь!» — схлипывает она, поворачивая голову на бок. «Ты врешь мне, Марк!» Ее губы дрожат, а по красным щекам стекают все новые слезы. «Не нужно делать глупостей!» Тихо говорю я, стараясь поддерживать с Ритой зрительный контакт. Руки немеют, и все тело начинает дрожать. Опускаю Нику на ноги и завожу ее себе за спину. Малышка хватается за мою рубашку и замирает. «Рита!» В моем голосе звучит сталь. «Опусти пистолет!» «Марк!» Она рвано выдыхает. «Я ведь все для тебя делала! Все, понимаешь? Искала лучших девушек, чтобы тебе было не скучно, сама их выбирала все эти месяцы. Знаешь, как мне было больно, Марк, знать, что ты там с ними и с этим твоим дружком. Но каждый раз, когда ты запрашивал новую, во мне теплилась надежда. Я думала, что еще немного новых лиц, и ты нагуляешься. Ты поймешь, что все эти одноразовые связи не приносят ничего, кроме пустоты». «Да, ты права, Рита». Тут же соглашаюсь я. «Ты всегда была права. Я осознал это. Теперь я все понял. Давай отпустим Нику, и тогда мы сможем поговорить. Сейчас я готов расплатиться по счетам, готов к последствиям своих действий. Если из нас двоих отсюда сможет выйти только один, то пусть это будет невинная девочка, что так испуганно жмется к моей спине. Да, я заслужил все это, но только я один». «Ника тут совсем ни при чем». «Ника!» Зло усмехается Рита, нервно поправляя волосы. «Чертова монашка!» Ее глаза горят опасным огнем. Я остолбенело смотрю в них, не понимая, к чему она клонит. «Что ты сказала?» Переспрашиваю, чувствуя непривычную сухость во рту. «Да, Марк, я же тебе говорю, я следила за тем, с кем ты спал. И в тот вечер на корпоративе я тоже следила». Она истерически усмехается. «Видела, как вы с Колей снова выбрали не меня. Стояла возле двери ваш номер и слушала, что там происходило. Я была готова занять ее место, даже бы с Костей, лишь бы...» Она осекается. «А потом эта идиотка сбежала. Меня даже не заметила. Я спряталась за выступом стены. Ника побежала в туалет и оставила там свой камуфляж. Но я... увидела в этом свой шанс. Помнишь, как нам было хорошо?» Руки, сжимающие пистолет, дрожат и слегка наклоняют дуло вниз. «Ты помнишь, Марк?» Мои глаза расширяются. Если честно, из того вечера я мало что помню. Кажется, я бы не отличил монашку от матери Терезы, заявись она к нам в номер. Зато я отлично помню, что на утро пропали наши вещи и Костин телефон. Телефон, на котором было то видео. «Так это была ты?» Не веря своим словам, спрашиваю ее я. «Это ты забрала мои вещи и телефон Кости, Рита?» «Да!» Чуть ли не кричит на меня она. «И видео в сеть слила тоже я. Я хотела вас проучить, хотела показать, что случается, если вести такой образ жизни». «Рита!» Тихо шепчу я, внезапно остро чувствуя всю ее боль и отчаяние. «Рита, прости, я не...» «Отойди от нее, Марк!» Резко требует она, снова поднимая пистолет. «Отойди! Сейчас же! Она тебе не нужна!» С ужасом вижу в глазах этой запутавшейся девушки холодную решимость и тянусь руками назад, обнимая стоящую позади себя девушку. «Рита!» Тихо начинаю я, не совсем понимая, что сделаю в следующий момент. Но тут все мы трое застываем, чувствуя прохладное дуновение ветра из приоткрытой двери балкона. Перевожу взгляд влево и вижу распахивающего шторы Костю. Друг обводит всех нас быстрым взглядом и...